Все мастерские экзамены проводятся в армейской цитадели, главном, логично, армейском здании. А расположено оно, как нетрудно догадаться, в столице, Киеве. Из портала я вышел уже внутри расширенного пространства, где и располагалась стеклянная площадь, вместе с нужной мне цитаделью и зданием совета. Еще никогда тут не был, а тут довольно красиво. Блестящие под ногами пол и стены здания армии сделанные, видимо, из того же материала. А мне как раз туда. На всякий случай проверяю расширенный карман, в котором и лежат все документы вместе с бумажной копией работы. Фух, все на месте, пора. По пути ко входу, и включив свои волшебные глазки, я вновь обомлел. Хотя это было ожидаемо, ведь это площадь, сердце нации. Тут самые дорогие квартиры и места под магазинчики, здесь заседает аж целый совет. И тут сидит Кощей. Логично, что она будет защищена, как ничто другое, но такого нагромождения различных плетений я не ожидал. Это место, оно ведь расположено на сильном магическом источнике, то есть сам Киев, а площадь находится чуть ли не в центре этого магического ключа, и абсолютно вся энергия, выходящая отсюда, пускается на защиту города и его центра. Удивительное зрелище. А приказав своей птице облететь зал совета, смог полюбоваться на красивое здание с высоты птичьего полета. Но хватит рефлексировать. Пройдя в холл здания и интересуюсь у сидящей за стойкой регистраторши, где же находится зал под номером 138, и сразу же, получив ответ, направляюсь в нужную сторону. Через 5 минут я нашел правильную дверь, но осталось аж 15 минут до моего времени, и было бы неплохо перечитать еще раз свою работу. Как раз хватило, чтобы бегло все перечитать. Что же, пора, минута в минуту. Стучусь в дверь и прохожу внутрь, натыкаясь на, видимо, это секретарь, которого отправили, чтобы меня позвать. «Сергей Ворон?» – спросил мужчина, глядя на птицу, на моем плече. А поразглядывать было что. За те 2 года, что этот пернатый пробыл со мной, он неплохо так подрос. Крылья теперь размахиваются аж на 1,5 с небольшим метра, выросли огромные и довольно острые когти и мощный клюв. Не говоря о магической части, соответствующей начинающему, слабенькому подмастерью. К слову, это треть моего резерва. Думаю, теперь Виталика вполне можно причислять к 4-му классу. Да, это я, переключаю внимание клерка. Вам, пора, пройдемте, произнес он, развернулся и повел меня по небольшому коридору в центр зала. Итак, начнем, произнес мужчина, сидящий на самом возвышении. Вообще этот кабинет сделан довольно странно. В центре расположено свободное пространство, примерно 5 на 5, на которой открывается прекрасный вид с балкона, идущего вдоль всех 4 стен. А на этом балконе были расположены кресла, с сидящими на них профессорами. Меня зовут Анатолий Владиславович Ратов, молодой человек. Я был избран председателем этой комиссии. Представьтесь, обратился он ко мне. Ворон Сергей Владимирович, соискатель названия мастера ритуальной магии, произнес я, осматривая зал и комиссию. Прекрасно, произнес он, мы уже ознакомились с вашей работой, а сейчас просим демонстрации. Тут неожиданно открылись двери, противоположные тем, через которые я вошел, и какой-то маг, левитирующий бессознательное тело, прошел внутрь. Он оставил тело на столе, что и был посередине аудитории, и просто удалился. Этот человек, преступник-рецидивист, убийца и насильник Иван Люблин, был осужден высшей мерой, но, думаю, подойдет для вашей демонстрации. Что с ним будет потом? Задал я интересующий меня вопрос. Если все пройдет, как и сказано в вашей работе, то его просто казнят. Ну а второй вариант и так понятен. Если у меня не получится и что-то пойдет не так, что такого не жалко? Логично. Материалы? Конечно, у вас час. Приступайте, произнес все тот же председатель, и ко мне полетели нужные ингредиенты. Жидкость, которой будет наноситься татуировка, несколько игл и все. Что же, большего мне и не надо. Судя по всему, краска приготовлена правильно, так что проблем не будет. Подхватываю емкость с краской и иглы телекинезом и приступаю к работе. Все действо заняло не больше 40 минут, причем 30 из них я наносил руны на общий рисунок. Осталось только напитать конструкт праной и наслаждаться зрелищем. Кладу руку на середину позвоночника подопытного, сосредотачиваюсь и, через десяток секунд, магией крови направляю прану этого человека по новообразованным каналам, которыми тату и служит. «Готово», – произнес я, привлекая к себе внимание почтенной публики. «Можно проверять», – произнес я и отсек руку жертве науки, с помощью ветряного лезвия. Рука отлетела на 1.5 метра, но стоило ей приземлиться, как, через пару секунд, она быстро влетела на предназначенное природой место, а еще через минуту от раны не осталось и следа. Правда, запас праны у истязаемого понизился на 1/4, о чем я и проинформировал комиссию. А дальше на меня посыпались многочисленные вопросы, как связанные с моей работой, так и не очень, но уже через 30 минут, почтенная комиссия, мнением большинства, признала меня мастером ритуальной магии, после чего мне был выдан золотой перстень с выгравированной на нем пентаграммой и диплом мастера, с подписями обозначенной комиссии. Ура! Теперь осталось лишь сфотографировать все это дело и отправить родственникам и друзьям, для чего я уже потянулся за телефоном. Глава 17, 18+. Глава 17. Пов Григорий Комаровский. Стоило новоиспеченному молодому мастеру покинуть зал, как Григорий Комаровский впал в глубокую задумчивость. Уже более 300 лет, практически с момента входа в магический мир, его семья сидела на вершине пирамиды правления на Руси. Большая семья, что смогла закрепить в своих генах наследие теней, в полном составе являющиеся полувампирами, уступала по численности лишь Островским и Лебедевым, сейчас потихоньку сдает свои позиции лидер аристократии в огромной стране. Судя по всему, в ближайшее время делить пьедестал придется аж 5 родам. Цепкиши активно рвутся на командные должности в армии и роднятся со многими весомыми фамилиями, тем самым все набирая и набирая вес. Романовы надежно закрепились в руководящем составе академии и начинают, причем довольно активно, сманивать к себе под крылышко наиболее талантливых и перспективных выходцев. Этого не хватало, как теперь вылезли Булатовы и Лебедевы. Первые смогли, наконец, когда все думающие люди уже и забыть 20 раз успели, расшифровать и воспроизвести знания древних шумеров в области борьбы с тьмой, на чем сейчас активно греют руки, обучая аж 1/3 армии новым старым приемам. Подумать только, 80 лет потратили люди, и ведь не лень было, а теперь и Лебедевы проснулись. Сначала была связь, пусть даже и изначально гражданская, но теперь, вполне себе военная, что и дает самое большое количество очков репутации. Фу, ты, аж ругнулся маг, вот же заели эти подземелья и драконы. Поигрался с внуком, а теперь у сам из головы никак не выгоню, практически неслышно пробормотал он. Однако, волевым усилием, практически сразу, свернул с приятных воспоминаний на неприятные мысли. Были же в армии вполне хорошие зеркала, и радио. Так нет, додумались же объединить и упаковать покрасивее и удобнее. С одной стороны, новость действительно хорошая, у внука поднялись шансы вернуться домой, а с другой, влияние, будь оно неладно, утекает из рук со страшной скоростью. Прямо сейчас Лебедевы оккупируют рынок, как гражданской, так и военной связи, а еще газеты и печатные издательства. Подумать только, засунуть в столь маленькое устройство, так много возможностей. А если разобраться в работе этого предмета, то выясняется, что еще 50 лет назад, даже сам Григорий смог бы лично, создать пусть упрощенный, но столь же функциональный артефакт. А теперь и это, удивительно простое, по своей сути, но жуткое в эффективности. Именно такое определение данному изобретению и дал, разумеется, про себя опытный целитель. Ведь чем является данная татуировка? Просто каркасом, совмещенным с довольно топорными каналами для праны на основе чернил из сока белого тополя. Все более-менее обученные лекари знают о целительном свойстве простого, с виду, растения даже носит при себе эту субстанцию. Но никто, из умудренных сединами старцев, не догадался как-то расширить область применения этого продукта. А пацан, даже не закончивший учебу, не только догадался, а вполне себе сделал. Ладно, все это демагогия, но результат немножко печалит. Камни жизни и алхимия, разумеется, из армейских запасов никуда не денется, как и сами целители и алхимики. Но вода камень точит, к сожалению. И теперь приходится делиться властью, которая, как бы это ни печалило, стояла на старинных изобретениях, что сейчас активно выдавливают с рынка. Ведь что такое камень жизни Комаровских? Это искусственно выращенный кристалл, наполненный человеческой праной, которую довольно легко достать. Постоянные войны и конфликты простецов этому лишь способствуют. А дальше жизненная сила пропускается через рунную цепочку, которая и позволяет не только надолго удержать чужую жизнь в кристалле, но и сделать ее полезной для организма реципиента. Разумеется, за все приходится платить, И в данном случае платой становится эффективность лечения. Если в стандартный камень заряжают примерно треть запаса взрослого человека, то ровно тот же камень, но при использовании выдает лишь десятую часть полезных свойств праны. И теперь ситуацию никак не выправить. Власть, что держалась на производстве артефактов и камней жизни медленно, но верно отбирают одни. Из руководства академии и армии оттесняют другие. Решить этот вопрос можно и силовым путем, но нельзя. Еще в 40-х, когда стало понятно, что страну зажмут с востока и запада, семьи Пожарских, Несвицких и Адоевских решились на создание собственного политического движения, которое назвали «Новый путь». Не самые богатые, но самые многочисленные и сильные. В их планах было и заключение мира с ЦИН, и открытый разговор с Западом, и пересмотр внутренней политики, и свержение Кощея, конечно же под своим руководством. Все закончилось в один миг. Подготовка к первому удару, что должен был склонить на свою сторону всех сомневавшихся, успешно завершилась. Утром Бессмертный вызвал к себе на разговор возглавлявших восстание, глав родов, а вечером, призвав к себе лишь тройку фамильеров в одиночку, все завершил, просто уничтожил всех причастных. Почти десятая часть аристократии на Руси перестала существовать лишь за один вечер. Не было ни судов, ни следствий, только кровь. Стоит отметить, что владыка Руси не тронул ни детей, ни непричастных к заговору, пусть и носящих их фамилии. Урок был усвоен. Никаких внутренних склок, точнее физической расправы. А после была речь, смысл которой можно описать двумя фразами. Все враги находятся за нашими границами, или благородные стоят единым монолитом, или будут другие благородные. Поэтому придется делиться властью. Момент упущен, поезд ушел. Конец пов. Что же, дело сделано. Теперь я самый настоящий мастер. До сих пор не могу поверить. Сейчас надо срочно домой, где ждут родители и скорее всего их родители. Потом к прадеду, а дальше в академию, а то будет плохо. Все же время мне выделили, но вполне четко оговорили рамки, так что на всякий случай лучше за них не выходить. Почти в припрыжку бегу к портальной арке, вместе с огромной птицей, крутящейся вокруг меня похлеще воробья. Вообще фамильяр оказался немного не тем, чего я ожидал. Еще в прошлой жизни у меня был кот, была собака, я общался с друзьями, что были владельцами различной живности, но магическое животное, привязанное к тебе лично, оказалось совершенно новым опытом. Ворон стал для меня неким продолжением собственного тела, пусть автономным, пусть с неким подобием разума, но именно что подобием. Ему можно отдать команду, и он ее выполнит, как выполнит и любая часть тела. Он не разумен от слова совсем, точнее некое подобие разума у птицы все же имеется, даже иногда прослеживается и логика в его самостоятельных действиях, но нет осмысленности. Лично мне всегда казалось, что магические животные, они, не знаю, мудрые, а тут, да, птиц чувствует мои эмоции и принимает их за свои, потому так и бесится сейчас. Вообще, Виталик, по крайней мере сейчас, не самостоятельное существо, а, в большей степени, продолжение меня самого. Странное ощущение, все никак не могу привыкнуть, но все это не важно. Вот она уже, эта арка. Эх, наконец смогу увидеть родных. А самое главное, повод-то какой? В 16 лет стать мастером. И плевать, что совсем скоро будет выпуск из академии день рождения. Официально я до сих пор учусь, пусть и сдал все экзамены, а через всего 3 недели мне исполнится уже 17-й год. Мысленно формирую пакет информации с номером пункта назначения и спокойно шагаю в светящийся проем, чтобы выйти уже дома. Пов Олег Лебедев, прадед героя. Эх, ха-ха, как же быстро летит время, рассуждал про себя, знаменитый на всю страну старый, а для некоторых и древний маг, родившийся еще в 18 веке. Кажется, что еще вчера удалось впервые украдкой взглянуть на сына внучки, годовалого младенца, мирно спящего у себя в люльке, а сегодня этот малыш вновь смог удивить. Пареньку всего 16 лет, а уже смог стать мастером. Да и с какой работой? Теперь у рода появился еще один немалый источник дохода. Правда, первоначальный спрос удовлетворить самостоятельно не получится, придется делиться и все-таки дать лицензии. Хорошо хоть союзникам, а не на сторону, что уже неплохо. Но этот момент лучше поподробнее обговорить с сыновьями, а не грузить голову сейчас, подумал он. Но сколько же всего оказывается связано с этим мальчиком в последнее время. Сначала этот его глаз, очень могущественная способность, поднимающая боевые качества на порядок, что очень неплохо. Потом идея с телефонной связью. Ох, сколько же нервов было потрачено, сколько денег пущено на смазку бюрократического механизма. Но все окупилось многократно. Целые сегменты рынка удалось надежно занять, да так, что теперь никак и не сковырнешь. А теперь потомок смог удивить вновь. Не особо сложное, но довольно эффективное изобретение. Да уж, все гениальные, просто. Сам принцип заживления наверняка был взят у кровососов и их кровавой клети, а после значительно упрощен, а потом еще раз. Так дорогой стационарные артефакты был превращен в незамысловатую татуировку, что сейчас открывает немалые возможности для дома. Надо будет все еще разок обдумать. Но как же хорошо, что у нас была введена практика лицензирования, ничего не скажешь. Если так подумать, что и успех последних лет и возможен лишь благодаря этому ограничителю. Разумеется, от индивидуальных умельцев это точно не спасет, да и пусть себе работают люди. В любом случае официально, а значит и массово, торговать можно лишь имея при себе бумажку с разрешением. Эх, и где теперь столько тополей сажать? Конец пов. Что же, вот и академия, я снова тут. Все никак не могу поверить, что скоро придется оставить ее гостеприимные стены. Но хватит меланхолии. Сейчас в домик, привести себя в порядок, а после можно и похвастаться. После всех нужных процедур я, наконец, перестал сдерживать желание общения. Эх, теперь уже нет смысла мотаться по всей огромной территории учебного заведения с целью поиска нужных людей, прыгать тенями, всматриваться в прохожих. Порой, конечно, бесило, но было весело. Достав телефон, просто набираю нужный номер. «Привет, Ник». Первым здороваюсь с другом, услышав «Алло» с другого конца. «О, неужели ты, наконец, вернулся?» В его голосе слышался какой-то нездоровый энтузиазм. «Да, вы сейчас где?» «В парке, около озера, с восточной стороны. Найдешь, в общем. И давай быстрее, мы тебя давно ждем. Как скажешь, скоро буду», не на шутку заинтересованно выдал я. «Интересно, что же там будет? Хотя, а чем это я?» Наверняка Маша опять умудрилась где-то раздобыть спиртного, и теперь подростки желают поскорее нажраться. Как обычно, на крылечке, заперев дверь, концентрируюсь на нужной мне точке и падаю в собственную тень. Вообще, даже с моим небольшим опытом, контролировать магию стало так же привычно, как и дышать. Даже странно, как я без этого раньше жил. Но все это не важно, а важно то, что искомые личности все же были обнаружены там, где и предполагалось, в беседке. «Привет, народ», — сказал я, как бы привлекая внимание после выхода из темной хмари теневого перехода. «Сереж», — первая отреагировала, разумеется, «Эйш». Девушка оперативно оказалась около меня и с удовольствием повисла на шее. «Еще раз привет», — подал голос Ник и сразу продолжил, «показывай». «Привет, Сереж», — махнула рукой и Маша, «давай уже скорей». «Как скажете», — произнес я и впился в губы вампирши. «А кто-то набирается опыта». «Ну все-все, я тоже очень рад тебя видеть, мелкая, но слезай и давай уже сядем». Платиновая блондинка с явным неудовольствием от меня отлипла, и мы все же смогли усесться за стол. Эх, как же это приятно, когда так проявляют симпатию. Ну, начало было Маша, когда я поднял руку и снял с нее нужное кольцо. «Так интересующее вас колечко, смотрите сколько хотите, только не терять», произнес я, вызвав небольшой взрыв смеха последней фразой. А вот и диплом, теперь на стол легло удостоверение из качественной бумаги. «Так-так, посмотрим», сказал Никита и начал вдохновенным голосом, вслух зачитывать, диплом. «Ворон Сергей Владимирович, мнением приемной комиссии номер 14-211-8, состоящая из признанных магистров и мастеров магии». «Так, тут много фамилий. Под председательством Антона Владиславовича Ратова. Признается, мастером ритуальной магии магической Руси». Ух, как тут все официально. Подписи, подписи, сколько подписей. Тут все что ли расписались? Ну, возможно, ответил я. Так, давай назад колечко. И пора бы уже начать то, ради чего мы тут собрались. Произнес я, намекая на празднование. Ао, это можно, произнес этот непьянеющий человек. Тогда ты давай за едой, а я схожу за напитками. «Без проблем», — вновь положительный ответ от меня, а дальше мы ненадолго разделились. Маша пошла поддержать метаморфа в нелегком деле грузоперевозок, а со мной отправилась, кто бы мог подумать, «Эйш». В столовой удалось без проблем достать все необходимое, хотя сомневаюсь, что интересующиеся не поняли, зачем нам откровенные закуски. Всем и так все понятно, и спасибо преподам за то, что смотрит сквозь пальцы. Итак, первой решила взять слово Маша. После того, как наша маленькая компания вновь встретилась, Сереж, ты сегодня сделал большой шаг на своем пути, стал мастером, с чем мы тебя и поздравляем. В общем, успехов тебе. Как-то скомканно, но все равно спасибо. И что у нас тут? Ага, вискарик. Неплохо. Так, второй тост мой, произнес уже я, после того, как все опустошили свои бокалы и Ник принялся разливать по новой. Во-первых, ребят, спасибо за поздравления. Мне действительно очень приятно. Итак, чтоб все у нас было и ничего нам за это не было. Ура! Крикнули три голоса. Что же, видимо, будет весело и, судя по количеству еще не початых бутылок, довольно продолжительно. И все же это перебор. Даже для магов, даже для йогов. Пусть мы значительно крепче обычных людей, но... Два ящика? Серьезно? Нет, стихийный праздник прошел просто замечательно, тут ничего не скажешь. Да и сам алкоголь на нас действовал значительно легче, чем было в прошлой жизни, а простое медицинское заклинание могло в любой момент с легкостью убрать опьянение. Но в какой-то момент стало понятно, что пора бы нам разойтись. Время-то уже глубоко за полночь, а мы все развлекаемся. Однако, понятно это стало, похоже, только мне. Но народ сильно не сопротивлялся и все позволили себя уговорить. Так что, к счастью, тут проблем не было. Маша, взяв на буксир целителя, куда-то его утащила, а мне выпала честь довести до дома миниатюрную вампиршу. Сереж, стоило паре друзей скрыться в портале, Эйш сразу же обратилась ко мне, что-то случилось. С неподдельным волнением спросила она. Нет, с чего ты взяла? Задал я вопрос, попутно сбрасывая оставшийся мусор в расширенный карман. Потом выкину, когда буду проходить мимо какой-нибудь мусорки. Ну-у, хорошо же сидели, чуть покраснев и опустив глазки, проговорила прекрасная вампирша. Я думала, что тебе все нравится, а язык-то слегка заплетается. Кажется, кто-то самую малость под шафе, и этому кому-то резко захотелось продолжения. Нет-нет, все в полном порядке, правда, закончив с мусором, подхожу и приобнимаю девушку, просто немного надоело пить, бывает, думаю, да и время позднее. Дежурные профессора, конечно, попались понимающие, но давай не будем испытывать их терпение и омрачать праздник столь неприятным завершением. Хорошо, с этими словами, даже как-то неосознанно, прижимаю красавицу к себе все плотнее и плотнее. Конечно, как скажешь, практически прошептала девушка и потянулась за поцелуем. В чем отказывать ей я, разумеется, не планировал. На этот раз дочь теней была куда более страстной, сама с удовольствием прижималась ко мне, да и во всем ее поведении появилась какая-то небольшая, но оттого и очень приятная, нотка агрессии. Оторваться друг от друга мы смогли лишь через долгую минуту, очень-очень приятную минуту. Кто-то сегодня особенно напорист, решила возобновить наш диалог вампирша. Это я-то, невысокая красавица с платиновыми волосами лишь проказливо отвела взгляд. В таком случае, я хочу еще, мои руки плавно сместились, стали немного ниже, а во взгляде девушки мелькнуло удовлетворение. Мы вновь пропали куда-то из этого бренного мира, чтобы вернуться лишь через пару минут. Пойдем еще немного прогуляемся, с робкой надеждой спросила Эйш. Эх, ну как же меня умиляет эта ее черта, резкий переход в состояние котенка, неуверенного, робкого и очень-очень милого. Как скажешь, выпускаю это сокровище из объятия и подставляю правую руку под локоток. Как я заметил, очень уж ей нравится, когда мы ходим именно так. Ну а левой, по привычке, извлекаю из кармашка портсигар, из него сигарету и прикуриваю от пальца, с наслаждением вдыхая ароматный табак. Эх, выдыхая густой дым, подставляю лицо под прохладный ночной ветерок. Вообще с табаком у меня вышла довольно странная история. После моей пятой победы на турнире, в прошлом году, я испытал забытое желание закурить. Довольно странно, при условии, что курил я, в последний раз, аж в прошлой жизни. Но проблема поиска табака оказалась легко решаема, и уже через пару часов я с удовольствием дымил довольно крепким и пахучим Мальборо. Зачем меня испалил один из дежурных профессоров? В итоге ничего мне за данное нарушение не было. Так пожурили слегка, однако на следующий день большущий орел принес мне посылку прямо на крыльцо дома. В немаленькой коробке было письмо от деда, который отец мамы, и несколько десятков блоков сигарет в странной, бумажной обертке, вместо привычной пленки. На пачках красовалось название дымок и, оказывается, волшебники делают даже сигареты свои, а табак в них оказался не табаком в чистом виде, а некой смесью из трав, укрепляющих трахею, и совершенно безвредных для организма. Магия и маги все не перестают удивлять. Однако, весомым минусом была цена. Аж 20 рублей за пачку. Прям элемент роскоши, а не сигареты. Таким образом, привычка из прошлой жизни меня вновь и настигла. Что такое? Поинтересовалась Эйш, услышав мой вздох. Ничего, просто сегодня был такой чудесный день, с улыбкой проговорил я, под конец вновь затянувшись, а завтра снова придет рутина, состоящая из тренировок. Ты, маньяк, ты в курсе, сказала вампирша, нежно прижавшись к моему плечу, как только у тебя получилось нас затащить в столь плотный график, как ты любишь говорить, решительно непонятно. Мне оставалось только улыбнуться и потянуться к нежным губам. Этот поцелуй выдался намного короче, и, судя по всему, девушка ждет от меня какого-то ответа. Все очень просто, я боюсь, отвечаю, глядя в прекрасные, алые глаза, уже скоро, для меня, начнется самая настоящая война, а там умирают. Потому и готовлюсь изо всех сил. Вон, даже вас сумел заразить. Уж с кем, а с тобой там точно все будет хорошо. Поплотнее прижавшись, отвечает моя красавица, так что выкини с головы эти печальные мысли. Как прикажете, госпожа, с улыбкой говорю благородной вампирше, услышав в ответ шутливый фырк. Так мы и шли, потихоньку, делая небольшой крюк, но все же к домам. К сожалению, надолго наша прогулка не растянулась, даже с периодическими остановками на поцелуи и взаимные облапывания. Итак, думаю, пора расставаться, с сожалением произношу, вновь обхватывая невысокую девушку за талию. После недолгого молчания, вампирша, подняв глаза к небу, с сожалением произносит фразу, не слабо так удивившую меня: «Ну почему ты настолько не можешь в намеки?» Не успел я даже сформулировать ответ, как девушка страстно впилась мне в губы. «Теперь понял», — спросила она, отстранившись и схватив за руку, потащила в дом. «Ну не еет, возможно, в намеки я и правда не могу, но теперь, особенно теперь, отдавать инициативу не буду уж точно. Эй, даже слегка вскрикнула девушка от того, что я резко подхватил ее на руки и уже сам занял ее требовательным поцелуем. Стоило мне переступить порог и захлопнуть дверь, как на пол тут же полетела длинная кожаная куртка, а за ней и жилет. Вампирша начала довольно быстро избавлять меня от одежды. Быстро скинув обувь, я очень быстрым шагом направился к спальне на втором этаже, попутно исследуя губами прекрасную шейку своей невесомой ноши. Практически пролетев лестницу, мы, наконец, оказались в помещении со столь заветной кроватью, на которую с коротеньким визгом и полетела вампирша. Оперативно сняв ее обувь, за ногу подтягивая красавицу поближе, и уже сам начинаю избавлять ее от одежды. Сначала куда-то в сторону летит кожаная курточка, а следом и блузка, открывая мне прекрасный вид на черное, кружевное нижнее белье. С удовольствием обхватываю тонкую талию, вжимаю девушку в кровать, возвращаясь к шее, с намерением начать спускаться ниже, но красавица решила напомнить, что она так-то вампир, и, извернувшись, впивается мне в шею клычками, попутно переворачивая на спину. Оказавшись сверху, она решает продолжить начатое еще в прихожей, видимо, решив не мучиться с пуговицами на рубашке, просто разрывает их, оставляя меня голым по торс. Тут я, решив вновь захватить инициативу, снова переворачиваю девушку спиной вниз и принимаюсь за ее штаны, некое подобие облегающих джинсов, которые тоже быстро улетают к куче одежды на полу. Оказавшись ногами на паркете, также скидываю те остатки столь сильно мешающей ткани, что еще были на мне, оставшись тоже лишь в нижнем белье. И теперь передо мной открылась прекрасная картина. Красивейшая девушка лежит сейчас передо мной на кровати и имеет на себе абсолютный минимум одежды. Одно только черное, подходящее к сероватой коже нижнее белье. На губах остались, поблескивая в сумраке, капельки моей собственной крови, а алые глаза просто горят желанием. Такой прекрасной картиной можно любоваться очень долго, но сейчас это просто выше моих сил. Проведя рукой по гладкой, шелковистой коже на ножках, начинаю медленно, целуя каждый сантиметр прекрасных бедер, подбираться к нижним губкам красавицы, под пристальным взглядом багровых глаз. «Ты хочешь», — собиралась было продолжить вампирша, как я ее перебил. «Сегодня я хочу попробовать тебя и снизу», и больше не отвлекаясь, продолжаю идти к своей цели. Добравшись до киски, скрытой лишь тоненькой полосочкой ткани, чуть пошире раздвигаю ее ноги и начинаю, пока, пальцами массировать самое чувствительное место девушки. а обозначенная девушка начинает уже слегка извиваться подо мной. Прекрасное чувство. Ну а после пары минут поглаживаний животика и бедер и шикарной попки, я решил, что стоит уже продвинуться чуть дальше. Отодвинув краешек презренной ткани, обнаруживаю совершенно гладкую киску девушки, что, несомненно, не может не радовать. Какая красота, произношу эти слова, глядя в уже слегка затуманенные похотью глаза, и, наконец, впиваюсь поцелуем в нижние губки своей прекрасной леди. Мгах, начала чуть подрагивать красотка, выгнув спинку и впившись коготками мне в волосы, прижимая к лону все сильнее. Лаская красавицу и поглаживая приятные выпуклости, я подводил ее все ближе к финалу, чтобы прерваться, не дойдя до конца лишь чуть. Мгх, ты, стянув предпоследнюю часть гардероба, я начал двигаться поцелуями все выше и выше, одну руку переместив на грудь, а второй поглаживая лона, периодически перемещаясь выше. Дойдя губами до груди, быстро расстегиваю и выбрасываю, теперь точно последнюю часть гардероба девушки, оставляя ее совершенно голой. Теперь мне открылись красивейшие груди третьего размера, с небольшими ореолами уже затвердевших сосков. Не успел я пробежаться языком по правой вишенке, как мне в спину впились небольшие, но довольно острые коготки, прекрасно справляющиеся с расцарапыванием спины. А ведь ранка на шее только недавно успела закрыться. У вампиров абсолютно точно есть какой-то фетиш на кровь, теперь я в этом абсолютно уверен. Разумеется, это обстоятельство не смогло оторвать меня от всестороннего изучения такой манящей груди, чем я далее и занялся. «Ты прекрасна», чуть отстранившись, чтобы увидеть картину полностью, произнес я. «ММГХ, начинай уже», нетерпеливо прошептала девушка. «Как скажешь, любимая», осторожно подхватываю ее и сам переворачиваюсь на спину, так, чтобы нетерпеливая вампирша оказалась надо мной, а мой жезл, сделавший стойку даже несмотря на ткань, упирался ей в живот. А потом Эйш со всей страстью меня поцеловала, попутно освобождая моего бойца и несмело, рывками начала его оглаживать. После чего, немного успокоившись, девушка решилась-таки и направила меч в нужную дырочку, которая, к слову, уже была готова на все 100. Мои руки уже переместились ей на бедра и слегка надавили, а таз, словно без команды, устремился вперед. Меня обхватывает горячая и влажная плоть. Коготки девушки снова впиваются в меня, на этот раз в грудь, вновь расцарапывают до крови, но это все не важно. Готова продолжать, чуть сжав упругую попку, спрашиваю у своей красавицы. Да, да, все хорошо. Через несколько напряженных секунд приходит ответ. Ах, да, теперь все, еще через десяток секунд, привыкнув к ощущениям, волшебница сама начала потихоньку двигаться, а после все увеличивать и увеличивать скорость. Понятное дело, что проигнорировать это дело я просто не мог и уже сам начал включаться в процесс. Молодая вампирша была поистине великолепна, так что уже очень скоро комната наполнилась звуками влажных шлепков и стонов. Кажется, что девушка и не заметила порванной плевы, ведь ее активность была очень уж высока, невзирая на то, что это ее первый раз. Так что нет ничего удивительного в том, что уже довольно скоро из ротика вампирши послышался особенно сладостный стон, а лона начала судорожно сокращаться, даря при этом огромное наслаждение, что и стало последней каплей уже для меня, и все, что я успел сделать, так это поцеловать партнершу и получить страстный ответ, изливаясь в нее. Ха, ха-хух, тяжело дышала моя леди, поглаживая мой торс. Это было. Вау, договорил я за нее, я тоже рад, что тебе понравилось, произнес я, откинув голову на кровать. И, что дальше? Спросила она. Ты хочешь продолжить здесь, или пойдем в ванную? Задал я вопрос, выскальзывая из нее. Ах, да, нам нужно в душ, но... На меня перенесли игривый взгляд, не думаю, что смогу сама дойти. Сейчас, я тебя отнесу, оглаживая гладкое бедрышко, подхватываю на руки уже полностью свою волшебницу. Тогда не заставляй, ждать все еще не отдышавшись, произнесла Эйш, впившись мне в губы. Значит, продолжим уже в ванной. Как же хорошо, что в доме две ванных комнаты, на каждом этаже. А потому, еще раз поцеловав драгоценную ношу, я направил ноги именно туда. Что же, эта ночь обещает быть очень горячей. Как же хорошо просыпаться, а просыпаться в одной кровати с красавицей, мило посапывающей на груди, хорошо вдвойне. Даже так сразу и не получается вспомнить, когда я в последний раз просто спал, без ментальных практик, сортировки памяти или укрепления сознания. Чудесное утро после прекрасной ночи. МММ, с добрым утром, видимо что-то почувствовав, пробудилась Эйш. И тебе с добрым утром, красавица, поприветствовал я девушку, за что получил затяжной поцелуй. МММ, надо вставать, а я не хочу уу. Сережа, сделай пожалуйста что-нибудь покушать. Эх, хорошо, уже встаю. После недолгой борьбы с ленью долг победил и я уже хотел начать вставать, как на меня с новой силой навалились. Спасибо, прошептала мне на ухо вампирша, и я понял, что сейчас будет. Кусь, мне в шею впились чьи-то клычки. Неужели тебе не хватило ночи? Посмотри, вся кровать в моей крови. Через полминуты, когда девушка, видимо, напилась, я вновь получил поцелуй, на этот раз с привкусом собственной крови. А сейчас я скажу тебе спасибо. После поцелуя очень игриво сказала Иши, скользнула под одеяло. Это прекрасное утро. После этого знаменательного дня время вновь полетело. Теперь один я уже не засыпал, что не может не радовать. Но хорошие новости на этом заканчиваются и начинаются. Неоднозначные. Пришлось потихоньку начинать освобождать дом. Пусть и вещей там было очень немного. Уже скоро придется навсегда попрощаться с академией и многими знакомыми, ведь никто не знает, куда же нас раскидает распределение и все ли выживут за время 3 обязательных лет. Так что много времени занимало и общение со всеми подряд. Веселые посиделки, где собиралось какое-то огромное количество народа. Оставшиеся финалы чемпионатов по хоккею и футболу, на которые, к собственному удивлению, я даже пошел. Штудирование в библиотеке и возврат туда всех книг, какие только брал за все годы. В общем, было чем заняться и без непосредственно учебы. В таком темпе и проходили оставшиеся дни до выпускного, назначенного на субботу, 4 июня 1983 года. Эх, как же не хочется отсюда уходить. Глава 18. Как же быстро летит время. Довольно редко у меня получается понять смысл этих слов. Особенно теперь, имея практически абсолютную память, а значит и возможность вспомнить почти любой момент, за последние 7 лет жизни. Достаточно лишь мимолетного желания, чтобы, считай наяву, увидеть свой первый день в академии, первое занятие, знакомство с друзьями, первый бой, первую победу, первый прорыв в освоении магии. Вспомнить собственные впечатления от осознания себя настоящим магом. А сегодня целая глава жизни закончится. И это обстоятельство нагоняет жуткую тоску, и ничего с этим не поделаешь. Примирить с подобной жестокостью мира может немногое, но любимая девушка под боком точно входит в данный коротенький список. И осознание этого несомненно волшебного факта способно надежно отогнать апатию и меланхолию. Ранним утром вставать с теплой кровати традиционно не хотелось. К тому же в этой кровати сейчас сладко посапывало некое обстоятельство, дополнительно подтачивающее и без того невеликую силу воли, но соблазн удалось преодолеть, потом быстро, а главное очень тихо, одеться и направиться на кухню. Вот и пригодилась эта, казалось, бесполезная комната. Если задуматься, то я использовал ее всего раз 15 за все 6 лет учебы, и очень долго не понимал, зачем она вообще тут нужна, но гляди же ты, пригодилась. Быстро сообразив омлет, будучи еще в ванной, я сразу же зайдя на кухоньку приступил к еде. И как это у меня получилось? Как показала практика, все довольно просто. Телекинез или, если чуть разобрать, контроль маны вне тела, немного магии воздуха, чтобы проще резать продукты и чуть огня, просто чтобы был жар под сковородкой. Все довольно просто, плюс небольшая тренировка контроля и разума. Делать столько дел одновременно все же довольно сложно. Но это далеко не главное, а действительно важной частью в данном действии выступил сам дом. За целых 6 лет жизни это, казалось бы, обычная постройка стала действительно моим домом, настоящей обителью мага. Еще давно я рассуждал на тему домоседства большинства магов и, чего уж там, удивлялся ей. А сейчас сам очень не хочу покидать это место. За то время, что я живу здесь, эти стены успели пропитаться моей магией, причем очень и очень сильно. Разумеется, это случилось не само собой, хотя, как сказать, довольно простые медитации не сильно напрягали. Потратить 5-10 минут в день и вложить в постройку немного маны было несложно. Вот теперь дом нехило так укреплен. Никаких заклинаний, просто мана, наполнившая срупы комнаты. Но главное свойство – это нынешняя проводимость, что позволяет колдовать здесь в разы легче. Просто, чуть меньше потери, чуть меньше требуется концентрации, чуть меньше маны, чуть лучше чувство пространства. Из таких мелочей собирается немалая гора преимуществ. Лет за 20 я бы получил то же самое, но не прилагая никаких усилий, просто проживая тут. Но было банально интересно на себе прочувствовать еще одну грань магии, вот и не удержался. А если на дом навесите различных плетений, допустим, концентрирующих магию, или защитных, то дом превратится в настоящую крепость, где стены действительно помогают. Удивительное чувство, будто дом становится частью тела, не как фамильяр, а наоборот. Сложно объяснить, однако приятное ощущение защищенности и своего места силы абсолютно точно здесь присутствует. Но вернемся, пожалуй, в реальный мир. Не успели на стол прилететь тарелка с нехитрым завтраком и небольшой кувшинчик морса, как вдруг со спины меня обняли и впились в шею. Снова. Вот интересно, каким образом в моем организме успевает восстанавливаться кровь. И тебе с добрым утром, полуобреченно проговорил я, подняв взгляд к потолку. В ответ в меня лишь посильнее впились и начали выкачивать кровь еще активнее. Но надолго это, уже даже не неприятное, а вполне себе привычное, событие не затянулось, и уже через минуту у меня появилась возможность приступить к завтраку, пока Иш убежала в ванную. Как же хорошо быть йогом. Привет. По пришествии десятка минут, когда я успел уже достать одну из копий рукописи по рунной магии египтян, из душевой комнаты ко мне вышла вампирша, одетая в одну мою рубашку. У нас не так уж много времени, к сожалению, произнес я, пролевитировав пепельницу к столу и закурив, так что не терзай душу, пожалуйста. Хи-хи, а ведь моя одежда-то, а кстати да, действительно, вчера я как-то не особенно заморачивался, что в итоге привело к печальным последствиям для элементов гардероба некой волшебницы. Ну, считай это местью за ту порванную рубашку. Да, так все и было. Какие мы злопамятные, растягивая гласные, продолжала провоцировать эта чертовка, однако, уловив некую грань, решила остановиться. Тогда я воспользуюсь твоим гардеробом. Кстати, ты куда все убрал? Серый чемодан, который с серебряного цвета ручкой, уже сегодня, для всех студентов нашего курса пришла пора освобождать свои комнаты и дома, да и последний это день в академии, хотя скорее утро. Хорошо, жди, произнесла она и убежала на второй этаж. Что же, на какой странице я остановился? Ожидание вновь не затянулось, и через каких-то 40 страниц я услышал шаги на лестнице. А во, подняв взгляд на девушку, даже как-то и не узнал ее сразу. Эйш вообще не очень высокая девушка, точно не скажу, но при моих 1,90 м она макушкой дотягивает мне чуть выше подбородка, так что мои вещи на ней смотрятся очень непривычно. Подвернутые свободные, тренировочные брюки и белая рубашка, половина которой была заправлена, но у меня был такой жилет, с удивлением спросил я, однако быстро вспомнил, что добыл, 3 года назад купил, но так ни разу и не надел. Но кеды она оставила свои. Ох, чувствую, придется второй раз складывать вещи. Да, на дне чемодана нашла. Мило улыбнувшись, хлопнула глазами это чудо. Ох, прямо вижу картину разбросанных по всей комнате вещей. И как тебе? Она покрутилась вокруг своей оси, показывая картину, так сказать, целиком. Ха-мм, а очень даже неплохо смотрится, это киаверсейс. Оденься ты так 1 год назад, думаю, наши отношения начались бы значительно раньше. А ты куда сейчас? Подойдя к ней, привычно приобнимаю за талию. К себе, а куда же еще? Состроив удивленное личико, ответила она, потянулась за поцелуем, а после быстро убежала к двери. Эйш, окликнул я ее уже в проходе. Я правильно понимаю, ты оделась, чтобы прыгнуть тенями к своему дому, сделать шаг за дверь, прыгнуть на свое крыльцо и сделать еще шаг, но уже в свой дом? Ну да, я вновь удостоился удивленного взгляда, я же на улицу иду, с такой интонацией, как будто я умственно отсталый, сказала она и выпорхнула за дверь. Ну все, увидимся через час около арок, и провалилась во тьму под ногами. Действительно, а чем это я, обращаясь в открытый дверной проем, прошептал я. Что же, надо бы вновь собрать чемоданы и еще разок проверить, все ли забрал. В итоге гардеробная комната действительно оказалась немножко захламлена, но удалось все довольно быстро собрать. А дальше потянулись мучительные минуты ожидания, которые было решено провести за добиванием все той же книжки. Полезного в ней мало, хотя скорее очень-очень мало, но добить хочется из принципа, так что занятие нашлось. А когда часы пробили 9 утра и настал час покидать свой дом, в общем, было тяжело, и это еще мягко сказано, но воля и разум оказались сильнее банальных желаний, Так что уже через 10 минут я был на портальной площади и выискивал знакомых в толпе. И первыми, почему-то, на глаза попались почти бывшие одноклассники. «Всем привет», вклиниваюсь в разговор небольшой компании. «Лена, Юля, рад видеть». «Дима, приветствую, не знаешь, где остальные?» «Привет, привет», улыбнулись мне девочки. «Не удивлюсь, если кто-то еще спит, а так мы договорились же на 9:30, так что ждем пока». «Понятно, тогда рассказывайте, как настроение, уже появились какие-нибудь планы?» «Дима, ты вроде так и не озвучил, куда планируешь податься?» «Ну, будем честны, выбор так-то невелик, армия или к дяде под крылышко, проверяющим на его заводы, скорее всего туда и пойду, не знаю, пока до конца не определился». «Понятно, девочки, не поделитесь своими планами?» Задал я еще один вопрос. «Только после тебя, но лично я уже определилась», ответила мне Юлия Трубецкая, а госпожа Пожарская только кивнула, как бы дублируя ее слова. Вообще, странный у них получился дуэт. Две девушки, причем, насколько мне известно, так ни с кем и не встречавшиеся. Одна активная и яркая, а вторая молчаливая и незаметная. Обе выросли очень красивыми девушками, но вроде и присутствуют в большой компании класса, но держатся особняком. Странная ситуация, но не буду лезть в чужие дела, своих хватает. Да какие у меня могут быть планы? Только армия, меня уже давно проинформировали, что служба очень желательна. У нас в роду, получается, вообще все мужчины служат или служили, так что сидим на самых сочных льготах. Кстати, еще один неоднозначный момент на магической Руси. Если в семье все взрослые мужчины служат или уже отслужили в армии, то обозначенной семье предоставляются немалые налоговые льготы, что очень немало, если посмотреть на доходы всего рода, который, так-то, попадает под формальное определение семьи. Для уровней пониже, морковка представляет собой не только всеобщий почет и трепет, но и бесплатное пользование многими благами государства. Порталы, почта, тренировочные полигоны, абсолютно вся медицина, библиотеки и так далее. В общем, государство всеми силами заманивает народ в армию, которой всегда мало людей. Так что выбираю я между вторым и седьмым отрядами. Второй рекомендует учитель по теням, а седьмой изо всех сил рекламирует отец. В общем, думаю пока. Может, меня вообще ни в какой не возьмут. Посмотрим, в общем, продолжил я. Понятно, протянула Юля, украдкой кинув взгляд на мое мастерское колечко. И что все на него так облизываются? Поработай и получи свое. В чем проблема-то? У меня планы чуть лучше определены. Сначала к медикам, но там надо попасть к полевым целителям, а после обязательной службы хочу пойти в посольство. Скорее всего в Индию, но это не точно. А во, как у тебя все распланировано, присвистнул я. А ты, Лен, тоже воевать хочешь или куда-то еще? Я в 12-й хочу, негромко проговорила девушка. Папа получил недавно магистерскую степень и был повышен до лейтенанта, поэтому я к нему пойду. Тоже неплохо, сказал я, а дальше начался стандартный разговор ни о чем. Потихоньку подтягивались ребята, делились впечатлениями от близости выпускного вечера, рассказывали о планах и так далее. Для меня информация оказалась совершенно бесполезна, но если нужно время убить, то почему бы и нет. Подошли и Ник с Машей, за ними подоспела Иш, что была занята сборами, которые все откладывала и откладывала. Ну ничего, все успели, что не может не радовать, так что живем и не переживаем. А после, наконец, открылись портальные арки, что должны доставить нас по местам назначения. Прощаться долго не стали, ведь встретимся буквально через полдня. Ну а я, постояв минуту перед аркой, все же смог собраться с силами и сделать судьбоносный шаг, оставляя это учебное заведение, вероятнее всего, навсегда. Дом встретил меня привычной атмосферой гармонии и спокойствия. Прекрасный, все время, потихоньку, увеличивающийся сад всевозможных растений, которые, к удивлению, прекрасно смотрятся друг с другом. Мама постоянно пополняет свою коллекцию представителями флоры со всего мира и умудряется высадить все это богатство так, чтобы выглядело все настолько гармонично, будто так и было задумано самой природой. Прекрасное зрелище. Но в самом доме, как оказалось, меня ждал сюрприз. Хотя, тут как сказать, скорее какой-то сюрреализм. Картина маслом. Отец, весь такой грозный, наконец защитивший степень магистра аэромантии, грандмастер боевой магии, по совместительству, половинка архимага, играется с детенышем какого-то кота. кота с шипами по всему небольшому тельцу и периодически вздувающейся шеей. Нунду чешет пузико лежащего на спине кота и периодически треплет по шее, со словами: «Ты мой хороший, кто тут такой молодец, а кто тут самый красивый мальчик?» «Да, ты самый красивый мальчик, привет, пап», – ошарашенно проговорил я, привлекая к себе внимание сразу двух пар глаз. «Может, я попозже зайду? Ох ты ж, Сережка, привет. Прости, что-то я совсем время перестал ощущать. Знакомься, это Гриша», — сказал он и подняв на руки Гришу. «Да, пап, стесняюсь спросить, а откуда у тебя Нунду?» В ответ на мой вопрос мужчина только усмехнулся, поставил на пол зверя и подошел ко мне, чтобы обнять. «Рад тебя видеть, сын», — произнес он, крепко сжав меня. «Пойдем в зал, а то этот проглот опять проголодался. Заодно и твоего птица покормим. Как скажешь, но я жду истории. Это же фамильяр, да, и я сам в шоке. Если вкратце, то позавчера, на совете, разговорился с Голицыным. Ну, слово за слово, и он поведал мне, что к нему снова приехала партия зверья для арены. Ну, слышал, наверное, про нее. Там устраивают бои между магическими животными. Иногда туда захаживают боевики, проверить себя против разнообразных монстров, химер и так далее. Не суть, будет интересно, сам сходишь. В общем, позвал он с собой, посмотреть, кого привезли и так далее. Похвастаться мужик захотел, а мне и правда было интересно. Короче, нашли друг друга два одиночества. На этот раз поставка была из Южной Америки. Мы пришли, смотрим. Змеи, крокодилы, черепахи, белые пумы, броненосцы, там алмазные, золотые, не суть, и выводок Нунду, из Южной Америки. И пошли мы сразу разбираться, кто тут такой умный, чтобы набывать князя Голицына. Но оказалось, что специально на такой случай поставщик прихватил с собой ловцов, что и нашли прайд Нунду в джунглях Амазонки. Мы проверили, даже с сывороткой и менталистом. Не врут, и правда там завелись цари зверей. Потом, когда мы осматривали зверьков, обнаружили, во-первых, они поменьше африканских будут, раза так в полтора. Во-вторых, чуть темнее, а главное, у детенышей обнаружилось сродство с водой и землей. В общем, осматривали их, осматривали, как вдруг, взяв на руки следующего, я почувствовал родство душ. Логично, что я выкупил красавца, правда, пришлось смотаться за твоей чековой книжкой, извини, не успел пока сказать. Паразит заломил цену, жуть. Я и торговался, и угрожал, в общем, скинул половину цены, но дальше этот продавец, чтоб его, уперся рогом, довольно быстро и экспрессивно проговорил отец. «Пэа, Вики говорит, что Нунду водится только в Южной Африке. И мне прямо стало интересно, сколько же попросил этот господин Голицын?» «Три сотни тысяч, а во, значит, сначала просил 600, а губа не дура, немало, но не суть. Поздравляю с приобретением фамильяра, пап», — сказал я, обняв его. «Ага, спасибо, но пока от него больше проблем, чем пользы, к сожалению. Видишь, какой на нем ошейник», — произнес отец, указав пальцем на обозначенный ошейник. А на пальце было кольцо с точно таким же камнем, как и тот, что инкрустирован в стальную цепочку на шее кота. Вот с ним и кольцом я провозился почти 10 часов подряд. Грише нельзя поглощать мою ману со стихией ветра, так что кольцо и ошейник изменяют ее на нейтральную. Потери, правда, внушают. Понятно. Значит, тебе нужны земля и вода, задумчиво сказал я. Уже начал? Нет, погуляем на твоем выпускном, а после и начну. Года 4 убьется на сродство, но, думаю, оно того стоит. Так-то да, множество магов мечтают о фамильярах лишь ради данной особенности. У магического животного, логично, есть собственный источник магии, что и делает его магическим. А значит, может быть и собственное сродство со стихиями. К примеру, у моего Виталика, источник сейчас вырабатывает все мои элементы, хотя у призрачных воронов, изначально, есть доступ лишь к ветру и теням. Таким образом, мой партнер приобрел у меня огонь и молнию. Но можно и наоборот. Сила фамильяра, основа его магии, изначально похожа на силы мага, иначе как бы проявилось родство душ. Единственная проблема тут, это небольшой объем резерва детеныша. По сравнению с толстым магистром, разумеется. Нет, существуют и другие способы прирастить себе стихии, да те же обыкновенные тренировки, к примеру. Только в случае отца этот метод как минимум сомнителен. Сколько лет он развивает воздушную стихию? Почти 35 лет. Значит, примерно столько же и потребуется на допустим, огонь. Пусть этот срок сократится, если принять во внимание опыт, объемы резерва и так далее, но даже при самых оптимистичных раскладах будет длиться никак не меньше десятка лет. А прокачивая через себя ману своего партнера, сложность операции сократится в разы. Думаю, отец даже перегнул, говоря о 4 годах, и 3 не пройдет, как он закончит. В общем, ты уже рад, улыбнулся я, повезло тебе, ничего не скажешь. Да, мечтательно улыбнулся папа, кстати о везении, мы тебе хотели сделать сюрприз, но расскажу сразу. У Светы тоже проявилась особая способность. Да ты что, вот это поворот. И когда, а главное, что, ты удивишься, но в конце зимы, хотя обнаружили мы это всего 1,5 месяца назад, и нет, это даже не что-то бесполезное. Вновь улыбнулся этот оптимист, и так, что мы успели понять, у ее восприятия появилась некая сфера, внутри которой она непонятным образом чувствует вообще все. Аж всплеснул руками мужчина, радиус у нее, примерно, 3 метра, но в них она прекрасно ориентируется, именно, что чувствует. По ее словам, это похоже на осязание, но Света как-то смогла прочитать надпись на листочке через стену, при том, что не видит, а именно чувствует объекты в своем радиусе. Пока непонятно, как это развивать, но подспорье для девочки будет очень серьезным. Эх, как же я вами горжусь. А кстати, где они с мамой? Задал я давно интересующий меня вопрос, а то странно, сколько я уже тут, а так и не вышли встречать. Улетели куда-то в Питер делать боевую раскраску, ответил отец, наблюдая за детенышем Нунду. Обещали вернуться к 2 часам, значит будут к 5, а там как раз и выходить. А далее, в неспешном темпе отец начал делиться новостями, что не дошли до меня в академии. Блин, есть же уже телефоны, даже видеосвязь. Но инерция мышления оказалась сильнее. Так я узнал, что у сестры, в дополнение к свалившейся на голову плюшке, начал очень быстро расти объем маны. Причем, непонятно из-за чего, успели мелкую и поцелителем поводить, и старой гвардии рода показать, но так ничего и не выяснили. Единственный результат – информация о том, что процесс безвреден для ребенка, так что родители успокоились. В общем, мелкая обещает вырасти очень неслабым магом, что не может не радовать. Рассказал отец и о своем экзамене на магистра, где он продемонстрировал плетение для преломления света. Довольно сложное, затратное и тонкое заклинание, что без концентратора способны применить разве что архимаги, как и указано в названии, может преломлять свет и строить иллюзии на физической основе. Изобретение было засчитано, как минимум за прорывный подход, но это не все. Отцу, как боевому магу, просто гордость не позволила представить что-то неприменимое в боевой обстановке, так что плетение было создано таким образом, чтобы во внешних иллюзиях присутствовал абсолютный минимум магии, а само оно разворачивалось вокруг мага, создавая некую сферу невидимости, которая и выступала главным элементом контроля иллюзий за ее пределами. Когда мужчина показал мне плетение, я понял, что не потяну, даже с концентратором и активированными глазами. Не вариант, вообще. Может быть, через 2 лет, но точно не сейчас. Монструозное по своей структуре, и ужасно требовательное к контролю заклинание. Да что там, у меня маны-то на него едва хватило бы. В общем, проговорили мы с папой 3 часа, а после я отправился распаковывать вещи, расставлять свои кубки, да и не помешало бы уже одеться в заказанный специально для выпуска, жутко дорогой и не менее бесполезный костюм. В общем, дел хватало, но и управиться получилось совсем за 2 часа, так что, когда я спустился поесть, а часы уже показывали 3:30, я почувствовал активацию арки. Видимо, женская половина семьи вернулась домой, а значит, было бы неплохо встретить дам. «Привет всем!» – громко сказал я, увидев маму с сестрой. «Сири ее ж!» – с визгом побежала ко мне маленькая сестра. Оставалось только распахнуть руки и поймать эту ракету. «Хех! Привет, привет! Я тоже рад тебя видеть!» – закружил я ее на руках. «Ну, рассказывай, как вы тут без меня? Ой, тут столько всего произошло!» Папа нашел кота, а я теперь могу смотреть во все стороны. Затараторил этот бесконечный источник энергии. И буквально в минуту она уложила большую часть важной информации. Теперь я знаю, что купили красивое платье, нашли правильный портфель к школе, в зоопарке видели кота как у папы и так далее и так далее. И все это было пересказано, вцепившись мне в шею. И откуда у нее столько бодрости? Привет, мам, наконец удалось поставить сестру на пол и обнять женщину, новости спрашивать не буду, уже услышал, на что она улыбнулась, просто рад тебя видеть, и я тебя, сынок, и я тебя, меня погладили по голове, так как умеют только мамы, как академия, ты не поверишь, но до сих пор стоит, она рассмеялась, и мы направились в обеденный зал, да все хорошо, удалось закрыть все предметы на отлично, хотя ты и так знаешь, а дальше вновь потянулись разговоры и обмен впечатлениями. Так, в семейном кругу и прошло время ожидания, и мы, все вчетвером, отправились к месту проведения выпускного вечера. Глава 19. Конец один арки. Глава 19. Привычное мгновение невесомости, и вот, мы вновь на стеклянной площади. Я тут уже во второй раз, но, это место не перестает поражать. Очень странное, необычное или волшебное. Да именно такой характеристики заслуживает это сооружение. Сам материал, это не плитка, а ровное, слегка шершавое, чтобы не скользить, стекло, или его волшебный аналог. В прошлый раз, оказавшись тут, я большее внимание обратил на магию этого места, столь сильной концентрации которой хватило, чтобы сбить взгляд с данного чуда архитектуры. А уж нагромождение заклинаний, впоследствии, надежно захватили все мое внимание. Но сейчас нет волнений перед важнейшим экзаменом, нет эйфории от победы, так что, на этот раз удалось осмотреться повнимательнее, и это поразительно. Удивительный материал под ногами не просто блестел, а оказался натуральным калейдоскопом. Куда ни посмотри, а картина менялась, а самое главное, сама земля под ногами ощущалась довольно странно. Вроде и есть, а если присмотреться, то сразу попадаешь в зрительную ловушку и появляется странное чувство, будто стоишь на прозрачном полу, над глубочайшей пропастью, и это чувство завораживает. Но и доля иррационального страха тут присутствует. А-а-во! Сбоку раздался восхищенный возглас сестры. Пап, а это как вообще? Ну, по-дурацки почесав затылок, начал свои объяснения отец. Насколько я знаю, вся площадь, а точнее ее, пол, это одна большая иллюзия, вперемешку с магией пространства. То, на чем мы сейчас стоим. В общем, стоим мы сейчас на тоненьком слое закаленного стекла, а все остальное, то, что вы видите внизу, это не иллюзия или зрительный обман. Нет, оно укреплено, разумеется, но это реальная бездна. Понятия не имею, каким образом ее создали, когда и кто, но это было точно очень давно. И, кстати, именно под нами сейчас сердце киевского источника магии. Довольно нетривиально предки подошли к защите, не так ли? Так что площадь действительно стеклянная, кто бы что ни думал. Закончил он, а у меня просто сердце в пятки ушло. Я вообще по натуре не пугливый, но тут у меня просто жопа вспотела. Зрительный, блин, обман. А я думал, что отвыкла душа из 21 века удивляться чудесам и пропускать их через призму недоверия. Но тут не удивиться сложно. Прямоугольник этой бездны, навскидку, в длину идет метров на 400 и в ширину не меньше 100. И все это не волшебная архитектура, а гребаный защитный периметр. Но выглядит красиво. Да и здания на площади также выглядят неплохо и очень органично вписываются в общий стиль. Этакий уголок 16 века, с вкраплениями из 18-го. Красный кирпич, белая лепнина и купола соборов. При условии, что маги не особо почитают религии. Хотя и про запреты я ничего не слышал. Но соборы, серьезно, возможно, пятерки цветастых куполов на вершинах цитадели и дома совета и выполняют какие-то свои магические роли, но выглядит точь-в-точь как церковные купола. Но в таком стиле были лишь два здания, пусть и огромных, и занимающих столь же огромную площадь. А все остальное архитектурное великолепие было представлено образцами русской классики из 18 столетия. Белые стены, высокие окна в домах, строгость, простота и рациональность. Как будто снова в Питер попал.